Часть вторая. Солнцева дева. Сразу после Купалы князь Отхалейк уехал вместе со всей дружиной. Но запустение в Ладоге не замечалось. В разгар лета понаехало торговых людей. Одни шли с Варяжского моря на Волгу, другие обратно. Едва домогостева челядь успела прибрать гостиный двор, как снова понадобилось место для знатных гостей. С Ильмерь озера приехал Радослав, родич славянского старейшины Вышеслава, и привез с собой людей из далеких полуденных земель, со Среднего Днепра, где жило племя полян. Не так, чтобы славяне совсем ничего не знали о тех краях. В сказаниях предков, пришедших с юга, упоминались и Днепр, и Дон, и Дунай. Во времена свейского владычества конунги с дружинами отправлялись на юг и порой возвращались оттуда, поуменьшившись в числе, но с богатой добычей, и приносили с собой вести о греческом море и несметных богатствах тамошних стран, а также о многочисленных славянских и иных племенах, земли которых им приходилось пересекать. В сагах, которые викинги потом рассказывали долгими зимними вечерами в Альдеге, повествовалось о чудесных красавицах, дочерях тамошних царей и князей, и на этих красавицах женились после совершения подвигов отважные воины, получая с ними в приданное половину земли могущественного тестя. Некоторые на самом деле привозили с собой женщин, взятых в качестве добычи, иной раз светловолосых славянок, а то и смуглых, большеглазых гречанок, не слишком-то красивых на привычный взгляд. Едва ли какая из них была царской дочерью, но однако же эти пленницы служили живым подтверждением успешности походов. Но это все кощунные басни. Действительность же была такова, что после изгнания Свеева и разрушения торговых путей на юг по Днепровскому пути больше не ходили, предпочитая Волжский. Как говорили торговые люди, в низовьях Днепра путь к богатым греческим землям преграждали опасные и неуправляемые кочевые племена. К тому же днепровские пороги в нижнем течении в прежние времена проходимые, теперь из-за понижения уровня воды стали почти непреодолимы. На Волге казарский каганат, взимая подать из подчиненных народов, поддерживал мир и безопасность торговых путей, а на Днепре не было силы, способной этим заняться. В прежние десятилетия большая торговля шла по Дону и его притокам, где жили какие-то саваряне или северяне, полуславянское, полуяцкое племя. Но о землях Среднего Днепра, о Полянах, Древлянах и Дреговичах на Волхове не слышали уже давно. И даже удивились, что эти племена еще существуют на свете и не отошли в область сказаний. Событие и впрямь было незаурядно, если уж ради такого случая ильмерский старейшина Вышеслав соизволили прислать в Ладогу своего младшего брата Радослава. И Вышеслав и Домогость оба вели свой род от дочерей прежнего славянского князя Гостевита, и потому видели друг в друге соперников в борьбе за будущую, быть может, княжескую власть над приволховскими и приильмерскими землями. Друг к другу в гости они ездили нечасто, и то разве для того, чтобы похвастаться богатством и могуществом. Однако нынешний случай был таков, что имел значение и для ильмерских, и для ладожских родов. Как рассказал Радослав, поляне приехали на Ильмерь уже месяц назад и гостили там. Возглавлял их нарочитый муж. Нарочитый мужья знать. По имени Белатур, Гудимеров сын, приходившийся двоюродным братом по матери самому полянскому князю Аскольду, сыну Дира. Старший посол был зрелым, но еще не старым мужчиной, лет 30, крепкий, высокий, с крупными чертами простого продолговатого лица, с высоким лбом, с очень светлыми волосами и такими же бровями, с небольшой бородкой. Когда он улыбался, блестели крупные белые зубы, из коих одного справа наверху не хватало. Его белая кожа была из тех, что в начале каждого лета обгорает заново и краснеет. Но сейчас краснота уже принимала бронзовый оттенок. На виске виднелись полуприкрытые волосами три косых шрама, уже давних, похожих на следы от звериных когтей. Высокий рот и почетная должность не сделали его надменным. Чувствовалось, что это человек простой, открытый, дружелюбный, всегда готовый и выпить, и погулять. «Моя мать, Елинь Святославна, меньшая дочь Святослава Вячеславича, князя Полянского», рассказывал он старейшинам в доме у домогостя. «Старшая дочь его, Предислава Святославна, в мужья взяла варяжского князя Улеба, иначе Ульва Торирова сына по прозвищу Зверь, иначе Дира». Древнескандинавское слово «зверь». Вероятно, прозвище вполне могло быть воспринято славянами как имя Дир. «Пришел он, — сказывали старики, — из полуночных пределов, так что и у вас, может, слышали о нем». «Помнят наши бабки Ульва Дира». На миг запнувшись, Милорада изменилась в лице и поглядела на Вельямару и Вередиху, будто спрашивая совета. Обе закивали. «Помним, как не помнить», — подтвердила Вельямара. «Я еще молодухой была, почти сказать, когда Улеб Дир от нас на полуденную сторону ушел. Сам Люд Кровавый его на промысел снарядил в греческие земли. Да, не воротился. Мы и думали, сгинул. Туда ему и дорога, за ящеровы пороги». «Он и впрямь отсюда, из Ладоги, путь держал», — подхватил Белатур. «Сам-то я еще мальцом был неразумным, а мать и вуйка-княгиня говорили, что ушел он за греческое море с дружиной. Многие земли там пограбил, много добычи взял. И мало что не взял, Цареграда, города превеликого и всякими богатствами обильного. Прикажете матери, я вам песнь про него спою». А возвращаясь, узнал он от гостей торговых, что нет больше в Ладоге князя Люта, и остался в Киеве городе. Взял в жены Предиславу Святославну и сел на стол отца ее. Детей им Макош послала пятерых, и после князя Дира в Киеве княжит второй его сын Аскольд. И я с моими мужами послан братом моим князем Аскольдом в полуночные страны, людей повидать, земли разведать, дороги разузнать». «Чудные вести ты принес нам», — Милорада улыбнулась. «Мы добрым людям всегда рады. Будь гостем, Белатур Гудимович, и да пошлют тебе матери земли нашей исполнение всех добрых чаяний твоих». Гостиные дворы снова заполнились народом. У домогостя поместился сам Белатур с ближней дружиной, а Радослав пристроился у деда Путени. Ладога, еще не опомнившаяся после событий весны, опять забурлила. И люди, едва принявшиеся за обычные дела, потянулись поглядеть на приезжих. Большинство ладожан, поляне, приехавшие из такой дали, о которой только в кощунах и услышишь, казались какими-то весьма необычными людьми, чуть ли не гостями с того света. Иные были одеты в войлочные либо суконные свиты с необычайно широким, расставленным с помощью криньев подолом, и почти все носили узкие кожаные пояса, усаженные множеством узорных серебряных бляшек. У поясов было по три хвоста, один застегивался, а еще два свисали просто так, для красоты и богатства. Платье это, говорили, казарского образца. Оно и видно. У славян так не шьют. Иные беспокоились и спрашивали стариков, не будет ли какой опасности от общения с этими людьми, и не в родстве ли они с навями. «А то нет разве?» — отвечал Святобор. «Волхов, батюшка, из Ильмеря течет на полуночь, а на полудень из Ильмеря вытекает Ловоть река, а за истоками ее белый свет, считай, кончается. Там уж иные реки текут, закрайные. У нас-то им чего делать?» Опасливо удивлялись люди, для которых варяжские гости, люди другого языка, все же были гораздо привычнее и ближе, чем славяне со Среднего Днепра. Да кикимора их знает. Иные старики вспоминали и Ульва, одного из ближайших соратников Люта Кровавого, за неукротимую ярость в бою, прозванного зверем. Он носил волчью шкуру с зубастой мордой на плече и во время сражения умел призвать в себя волчий дух, благодаря чему на драку выходил не в кольчуге, как люди, а полуголый, прикрытый лишь той же волчьей шкурой. Его тут уважали и боялись. Но когда он лет 30 назад уехал искать Греческое море и сгинул, никто о нем не печалился. А он, оказывается, и на том свете устроился еще лучше, чем на этом. Нашел-таки себе местечко, узнав о том, что его соратника Люта в Ладоге уже нет и возвращаться ему некуда. Да и зачем ему в Ладогу, если в Полянской земле он сам? В князья сесть ухитрился. Не все выходит в рут басни, когда рассказывают, как удалой молодец женится на княжьей дочери и получает наследство ее отца. Да порешил он там всех этих князей полянских, говорил дед Путеня. Иначе кто б ему отдал эту княжью дочь? Бабка! Окрикнул он свою старуху. Не помнишь улеба зверя? Вот, красавец-то был. Отворотясь, не наглядишься. Без дрожи не вспомянешь. Рожа вся кривая, под шрамами ни бровей, ни носа не видать. То-то все княжьи дочери по нему обмирали. Как бы не так. Ладожанам тоже было что рассказать. Поляне жадно слушали о недавних событиях, о нынешнем состоянии дел в торговле. Много Белатур уже знал от ильмерцев и прочих приволховских жителей, мимо которых проезжал по пути сюда. Но все же именно здесь, в Ладоге, начинался прямой путь к варягам. А об этом пути Белатур и прочие поляне расспрашивали вовсе не из пустого любопытства. По их словам, в последние десятилетия, когда прекратились дальние походы именитых и могучих варяжских вождей, вроде того же Ульва-зверя, поляне почти не вели торговли, разве что обменивались по мелочи с окрестными племенами, то железом, то зерном, смотря кому чего в иной год не хватало. Пути на восток были перерезаны племенами кочевников-угров. И всего лишь в прошлом году казарский каганат наконец изгнал угров и взял полян под свое покровительство. Обязанные небольшой данью, поляне получили важные преимущества – возможность вновь торговать с Востоком, обменивать славянские меха и меды на серебро, бронзу, всякое узорочье. Общее название ювелирных изделий. Дорогие ткани, красивую посуду, хорошее оружие, вино, соль и прочее. Меха, конечно, у нас свои тоже есть. Бор великий прямо к горам киевским приступает. И зверья в нем всякого в изобилии водятся, рассказывал Белатур. Да только о славных волховских мехах у нас до сих пор с Казани ходят. Вот и подумал, брат мой, Аскольд с дружиной своей, кабы заключить нам до кончания, с кривичами, славенами, а то и чудью, вести меха с Ильмеря и Волхова в греческие земли. Старейшин не требовалось убеждать в нужности и выгодности такого союза. В бескрайних лесах и чудины, и сами славения могли бы добывать меха в немыслимых количествах. Так и было в то время, когда действовал путь серебра, и в обмен на своих бобровых куниц они могли получать восточные шелеги. С исчезновением серебра необходимость в добыче мехов значительно снизилась. А ведь из греческих земель можно получать не только серебро, но и золото. Разговоры о товарах и торговых путях продолжались чуть ли не до утра. Уже Яромила и Девряна, которым надоело слушать про условия постоя купцов в Цареграде, отправились спать. Потом пришла и Милорада, а Домогой с Доброней и Веремом явились только под утро, хмельные, не столько от привезенного Белатуром вина, сколько от радужных мечтаний. «Ох вы, девки мои, девушки!» Пел он дочерям, которые спустились на шум из повалуши, чтобы помочь ему лечь. «Было много вас насеяно, да и много уродилося. «Лелюшки вы мои, лебедушки белые! Теперь не так заживем, как раньше жили, так заживем, как деды наши не видели. Глазков в три ряда вам повесим, аксамитов и алтала, талабасов накупим. На серебряных блюдах есть будем, из золоченных чарок пить». Не так, чтобы они прямо сразу поверили, но переглядывались с удовольствием. Особенно радовалась Девляна. Узнав обо всем этом, плесковский князь Судила будет просто счастлив взять в рот невестку, которая принесет ему такие полезные и выгодные связи. Ольга не первый день собирался ехать домой, чтобы объявить отцу о том, что нашел невесту и что нужно готовить к осени сватов. Милорада намекала ему, что, дескать, мы гостей не гоним. Но как бы Судислав Плесковский не решил, что у него украли парня. Даже Велем, вообще к Ольге относившийся хорошо и довольный, что у него будет такой удалой свояк, смеялся порой, не хочет ли Ольга податься к ним в примаки. Муж, перешедший на жительство в дом жены, на самом деле домогость, видевший, что его средняя дочь неразлучна с Ольгой, опасался, как бы ему не отковали внука раньше, чем появится зять. И хотя это дело вполне житейское, все же его чести оно на пользу не пойдет. Ольга и сам все это понимал и хотел поскорее отправиться за сватами, но не хватало сил расстаться с Девляной. Теперь с приездом полян плесковский княжич увидел в этом предлог еще немного задержаться, чтобы потом рассказать отцу, чем закончились переговоры и какие докончания были утверждены. На следующий день старейшины снова собрались в гостином дворе. За остаток ночи и утра они обдумали речи посла и теперь приступили к Белатуру с деловыми предложениями. Смущал их только вопрос о том, действительно ли можно добраться до Цариграда, не потеряв товар. Но поляне заверили, что покровительство казар, которые, само собой, будут иметь с этого и свою выгоду, сделает дорогу вполне безопасной. «А уж, чтобы греки с нами торговать хотели, это от нас самих зависит», — говорил Белатур. «Помнят там еще князя Улеба. Не забыли, как дрожали, когда его ладьи все море собою покрывали. Как дань платили, лишь бы Царьград от разорения уберечь. Будете вы, волховские славяне, с нами заедино, пойдут и иные племена. Никто нашей силе противиться не сможет». «А что он за человек, князь Аскольд?» — расспрашивали старейшины. «Годами мы с ним ровесники, он меня помоложе на пару лет», — обстоятельно отвечал Белатур. Подмигнув Яромире и Девляне, он продолжал: «У князюшки кудри качаются, будто скатин жемчуг рассыпается. У князя глаза да ясно сокола, а брови у него да черны бобры». Девушки засмеялись, представив себе красавца-князя из далеких земель. А Ольга нахмурился. «А кто княгиня его?» — любопытствовала Милорада. «Сколько всего жен? Есть ли дети?» «Едва брат мой в пору вошел, сосватал ему отец жену, дочь Дорогомысла, князя Уличского. Воевали тогда поляне с уличами, да наш был верх. Вот и скрепили до окончания свадьбой. Больше того, у Дорогомысла сыновей нет. И условие такое поставили, что после смерти Дорогомысла моему брату власть над уличами достанется». «И что же?» «Этот скрипучий пень Дорогомысл еще жив!» Белатур усмехнулся. «Кто бы мог подумать! Ему уже тогда было под 40. Он теперь уже седой, в шрамах и без зубов, как старый волк. А все еще рычит. Его дочь родила князю Аскольду 2 детей. Но оба они умерли маленькими. А сама она умерла, когда рожала 3-го. Но у Дорогомысла тем временем подросла еще одна дочь, и он дал ее взамен первой. Она была еще совсем юной, даже моложе тебя, красавица. Он посмотрел на Девляну, которая, сидя рядом с матерью и сестрами, внимала его рассказу, будто кощуня. Она тоже умерла прошлой зимой. А у Дорогомысла того дочерей больше не осталось? Хмыкнул Доброня. У него было их еще две. Боги ни разу не посылали ему сыновей. А ему, конечно, хотелось их иметь. Поэтому он все время брал себе новых жен. Искал везде самых красивых и сильных. Но только нарожал с десяток девчонок. Белатур рассмеялся над такой неудачей давнего недруга. Других дочерей он тем временем выдал замуж. Но и нам со Скольдом надоели его дочери. И теперь брат решил поискать новую жену в других землях. «А ты сам на ком женат?» — опять спросила Милорада. «А моя жена приходится дочерью Забереславу, князю Радимическому. У меня сын есть, Ратибор. На другой год ему уже меч получать». Мальчик из знатной семьи получал меч в 12 лет и с этого времени считался взрослым. Слегка похвастался Белатур. «Так вот, хозяюшка, что я про брата моего Аскольда говорил?» И он вернулся к прежнему, не сомневаясь, что будет выслушан со всем вниманием, особенно женской половиной хозяйской семьи. Когда Белатур обращался к женщинам, у него даже лицо менялось. Улыбка становилась еще более мягкой и дружелюбной. В светлых глазах появлялось особое тепло. А уж если его собеседницей была молодая девушка, то в его лице проступало даже что-то умильное и виноватое. Он словно бы очень хотел сделать для нее что-нибудь хорошее, только не знал, что... Милорада подавляла улыбку, наблюдая за ним. Очевидно, женщины были одной из главных радостей Белатуровой жизни. Но право же, такому удалому молодцу это трудно поставить в упрек. «Провожаючи меня в путь дороженьку, говорил мне князь Аскольд таковы слова». Продолжал он, будто кощуну сказывал, вдохновленный вниманием пригожих молодушек и красивых девушек. «Поищи, — говорит Турушка, — нет ли где красной девицы, чтоб лицом была, будто красносолнышко, а от затылочка млад ясен месяц, одна волосинка золотая, другая серебряная». И чтоб лучше не было во всем свете белом. Девушки, на которых он при этом поглядывал, смеялись, утыкаясь лицами друг другу в плечи. Посмотреть тут было на кого. Кроме Яромила и Девляны, возле Милорады теснились и Веснояра, и Оленица, и Буденега, и Лебедяна с Росавой, и Льдиса с Соловой. Все девушки были хороши, но чаще всего восхищенный взгляд Белатура перебегал с Яромилы на Девляну, похожие одна на другую, нарядные, с блестящими в свете огня рыжевато-золотистыми волосами. Вместе они казались даже краше, чем по отдельности, и он просто млел от наслаждения этой красотой. «Стало быть, брат мой Аскольд так помыслил с дружиной своей. Если найдем мы на полуночной стороне себе надежных союзников, то тогда бы он и посватался», — сказал Белатур, с усилием оторвав взгляд от девушек и обращаясь к их отцу. «Жены-то у него и сейчас есть, а княгини нет. И если найдутся у вас мужи нарочитые, дочери, невесты столь хорошего рода, чтобы достойны были полянской княгиней стать, то я за брата моего и посватаюсь, и невесту с собой в Киев увезу». Ладожане загудели, девушки приоткрыли рты. Все они были здесь весьма знатных родов, лучших на Волхове. Неужто сказанное может иметь отношение к какой-то из них? «Хорошие невесты и у нас имеются. — ревниво заметил Радослав. «У Вышеслава Мирославича, брата моего, дочери красавицы, одна лучше другой. А рода нашего знатнее на берегах Ильмерь озера не бывало испокон веку. От самого князя Гостевита, потомка Славенова, род ведем». Белатур наклонил голову, будто бы соглашаясь, но при этом мельком погладил ус и бросил взгляд на дочерей домогостя, совершенно ясно говоривший: «Те-то, может, и хороши, но с вами не сравнятся». И ладожане подняли руки к ртам, вежливо скрывая усмешки. Все понимали стремление Вышеслава Славенского не упустить столь выгодное родство, но все также знали, что дочери его большой красотой похвалиться не могут, нашим в подметки не годятся. «Ну, что знатнее, нет, это ты, допустим, погорячился», — рассудительно, но с непреклонным видом заметил домогость, и старейшины вокруг закивали. «У князя Гостевита ведь не одна дочь была, и все они внуков оставили. Моя же бабка Доброчеста, ему дочерью приходится, а уж ее Доброчесты правнучки сколь хороши, что рассказывать не надо. Да и другие невесты у нас есть». «А про твоих и говорить нечего, товар лицом!» — усмехнулся в ответ Святобор. «Если в рассуждении рода смотреть, то лучше домогостевых нигде не найдешь. Подумаем, поговорим еще». Полянский гость вежливо кивнул, не желая ссориться, и с ильмерцами тоже. «Наше дело неспешное, до зимы сладим». Едва дождавшись, когда гости начнут расходиться, девушки кинулись по домам, чтобы рассказать сестрам и подругам невероятную весть. Посланец полянского князя собирается сосватать ему в Ладоге невесту. Вот это была новость так новость. Сама по себе далекая и неведомая земля полян казалась ладожанам чем-то вроде того света, и мысль поехать туда кому-то из них, чтобы туда выйти замуж, была даже более поразительной, чем мысль о браке с Лешим или Водяным. Таких-то басен они с детства наслушались. «Водяные-то вон они, под боком, считай, соседи», — рассуждала Путинина жена бабка Вередица. «Вон Волхову каждую купалу невесту отдают. Но где Киев-то этот? Есть ли он на свете? Или баек нам наплел кощунник полянский?» В большинстве ладожане правда верили в существование Киева, но отдавать туда замуж дочерей жаждали далеко не все. Годолюба, жена Творенега, решительно отказалась и мужу запретила даже думать об этом. «Да чтобы я мою оленюшку или буденьку этим навьям отдала!» — кричала она, когда Творенек вернулся от домогостя. «Чтоб я дочерей моих родимых на серебро или золото променяла! И сами они сгинут там, и нас всех с собой погубят! Даже думать не смей! Деды наши и прадеды такого не заповедали, чтобы дочерей на тот свет замуж отдавать!» Творенек только и мог что развести руками. В деле замужества дочерей решающее слово по обычаю остается за матерью. Сам он не думал, что полянская земля и впрямь на том свете. Но во многом жена была права. Отдать дочерей на Днепр – почти то же самое, что положить на краду. И не увидишь их никогда больше, и внучков не понянчишь. Да и дойдут ли вести, неведомо. Это не на Ильмерь отдать, не в Плесков или Изборск. Из этих мест бывало приезжали за знатными невестами далекие женихи. «Вижу я, отец, что Белатур-то на наших девок глаз положил», — говорила Милорада мужу, когда гости разошлись. «Коли мы не отдадим, Вышенька своих отдаст. А ты сама подумай, что тогда будет. Меха на греческое море пойдут не наши, а Вышенькины. Серебро не мы, а Вышенька будет неводом частым грести. А там еще раздухарится и ратью на нас пойдет. Будто не знаешь, что он спит и видит себя новым князем Соловенским. Не зря он сыну невесту не где-нибудь высватал, а в Плескове самом. Мы от гостевита род ведем, и он ведет. Но у него теперь есть родич-князь, а у нас нету. Ну, князь судил это и нам, вот-вот родичем станет, напомнила Милорада. Да станет ли еще? Что Дебрянка с Ольгой круги водит, это дело молодое. Я тоже бывало много с кем на купале яйцами перекидывался. Сам князь судил, а себе жену из-за моря привез. Может, и в Ольге там же приглядеть хочет. Или приглядел уже. А главное, если Вышенька и с полянским князем породнится, то пропало все наше дело. Объявит он себя князем Славянским, и нас еще заставит дань себе платить. И заплатим, потому как мимо него нам с полянами не торговать. А будет полянский князь нашим родичем, и мы еще в князья выйдем. Потому как Вышенька без нас своих куниц грекам не продаст, пусть хоть подавится ими. «А ты-то что думаешь, мать?» — спросил он, помолчав. «Девки твои, тебе решать». «Схожу-ка я к камушку белому, поговорю с матерями старыми», — со вздохом ответила Милорада. «Ведь девки свои, родные, жалко их».